Глава первая. Новая жизнь среди простых людей. В холле было пусто. Темно-серые стены и две длинные черные скамьи в узком пространстве давили и только ухудшали, и без того скверное настроение. Здесь даже не было окна, чтобы сделать глоток свежего воздуха, который сейчас был просто необходим. И неважно, что бы было за тем самым окном, стена другого неприветливого здания или очаровательный весенний пейзаж. Но так хотя бы была возможность ощутить связь с жизнью и с тем прекрасным миром, в котором я жила еще совсем недавно. Правда, это бы не исправило положение и не смогло заглушить пустоту внутри. Ведь никогда и никому не придумать такого средства, чтобы быстро и безболезненно залечить боль утраты и горьких сожалений. Я тяжело вздохнула и сдула непослушную прядь волос, уже на постоянной основе выбивавшуюся из моих волос. К сожалению, девушки, не принадлежавшие к знатному или хотя бы финансово обеспеченному роду, не могли себе позволить собирать изысканные или хотя бы более удобные прически. У них попросту не хватало средств на дополнительные аксессуары, только на самые практичные и простые. Конечно, для меня это все было уже не в новинку, как и мой новый цвет волос. Красивые, некогда насыщенно-каштанового цвета густые длинные волосы превратились в тонкие бледно-черные. Изменения коснулись и глаз. Благородный синий пришлось сменить на блеклый серый. За 6 месяцев пребывания в новом облике и статусе можно было уже привыкнуть ко всем нововведениям в своей жизни, но пока выходило туго. Я теперь жила как обычная простолюдинка. Вот только жесты и манеры постоянно выдавали меня с головой, как бы я ни пыталась их скрыть. Борис, мой друг и однокурсник, то и дело указывал мне на это. То, что меня еще не раскрыли, объяснялось, по его мнению, лишь тем, что работала я в самом шикарном ресторане города, соответствующем его образу названием «Красный бархат», и потому могла нахвататься оттуда этих повадок. Ага, как же. Но стоит поблагодарить детей прислуги, с которыми я активно водила дружбу, пока меня не отправили в университет. Чем больше я с ними общалась, тем больше понимала, насколько ужасна и косноязыка речь аристократов. Не всегда, конечно, но эти их длинные и иной раз сложные для понимания фразы часто раздражали. Порой мне казалось, что они сами не до конца понимали, что говорили. И этому учили своих детей, которые с малолетства строили из себя таких важных фигур, что подойти страшно. Именно поэтому я предпочитала больше водить дружбу с детьми простых людей, чем с отпрысками из высшего света. И это позволило мне быстро и безошибочно из аристократки в короткие сроки превратиться в простолюдинку и предстать в новой роли. Но, как я ни старалась, так и не научилась собирать волосы так, чтобы они не выбивались из прически. Даже бытовая магия не спасала. Хотя надежда на нее была. Но вот откуда мне было знать, что мне реально придется ее использовать? Вместо занятий по бытовым основам, которым обучали аристократок в университете, я бегала на полигон и вместе со всеми готовилась к зачетам по воинским искусствам боевого факультета, на которые меня зачислили только благодаря непробиваемому упорству. Ну, еще связям моего дядюшки. Каюсь, пришлось прибегнуть к этому рычагу давления на преподавателей. По-другому они наотрез отказывались переводить меня на боевой факультет, угрожая при этом вообще отчислить. Отчисляться мне было никак нельзя, поэтому и пришлось в очередной раз обращаться к высшим силам своего рода. Хотя в план это не входило, я ведь намеревалась сама проложить дорогу к своему светлому будущему. Но, как говорится, если выбирать между обучением, как вести хозяйство, будучи женой аристократа, являясь при этом самой персоной знатного рода, и написанием письма с мольбой о помощи любимому дядюшке, при этом еще раз показав и доказав, что все-таки в этом мире большинство проблем решает наличие власти и денег, то лучше уж остановиться на втором варианте. Да, обидно, досадно, но это все равно намного быстрее приводит к желаемой цели. И эта самая цель привела меня к тому, что я оказалась в чуть ли не самом далеком и никому не интересном городке на юго-западе страны с очень комичным названием Донск. Его название словно говорило само за себя. Донск – дно ниже некуда. Но я прибыла сюда не для того, чтобы уныло тянуть дни своего существования. Еще с детства я мечтала помогать людям, следить за безопасностью на улицах, бороться с правонарушениями и ловить преступников. И сделать это можно было, только став полицмейстером. Нет, Можно, конечно, справляться с этим, занимая должность пониже, к примеру, рядового сотрудника. Но ведь стать полицмейстером значит добиться успеха, благодаря своим выдающимся способностям. Получить признание и устойчивое положение, благодаря которому твое мнение и решение не будет подвергнуто сомнениям или оспариванию. Однако реальность сильно приземляла как меня, так и мои мечты. Ведь, будучи девушкой, я могла рассчитывать только на место помощника полицмейстера. Хотя была маленькая искорка надежды, которая теплилась во мне уже 5-й год подряд и помогала действовать решительно, иной раз даже слишком. Мой расчет был на то, что все-таки в этом мире что-то изменится, возможно, с моей помощью, точнее, весомым вкладом в защиту общества, а может, даже и всей страны. Ой, да чего это я? Как раз сейчас мне и выпал такой шанс проявить себя, свои таланты и способности, чтобы меня заметили, оценили и, наконец-то, взяли хотя бы в ассистенты к местному городовому. И потому стояла я сейчас в холле полицейского участка, ожидая, когда меня снова вызовут на допрос. Стоит отметить, что сегодня пятница, и за эту неделю это был мой 5-й визит сюда. Очередной допрос по делу об убийстве ни в чем не повинной молодой девушки, свидетелем которого мне не посчастливилось стать на прошлых выходных. Каждый раз, вспоминая события того позднего вечера, меня слегка бросало в дрожь и спешил выступить холодный пот. Меня, конечно, обучали, как следует вести себя в подобных обстоятельствах, но на практике не доводилось демонстрировать изученный материал. И, похоже, эту самую практику я с печальным успехом завалила. Надеюсь, профессор Сваровский об этом никогда не узнает. Итак, если ближе к делу, то мой план состоял в том, чтобы поспособствовать раскрытию произошедшего убийства, то есть найти того, кто его совершил. Я пока не представляла, как это сделать, потому что толком ничего не увидела, не заметила. И на данный момент было бесполезно. Но это не мешало местному полицмейстеру каждый день вызывать меня в участок и задавать одни и те же вопросы. «Кристина, ты снова тут?» Невесело усмехнулся мой друг и сокурсник Борис Троцкий, который таки заступил на службу помощника городового еще 1/2 года назад, пройдя отбор, куда я не прошла по половым соображениям. Это, конечно, меня задело, но я решила попытать удачу в следующий раз, который вот-вот должен был наступить. «Тут. Ожидаю его светлейшества». Снова сдула непослушную прядь и поправила коричневый передник своей рабочей униформы. Ожидание утомляло, хоть и спасало от не очень привлекательной работы в ресторане. Борис оглянулся по сторонам, присел со мной рядом и чуть подался ко мне вперед. «Сегодня тебя будет допрашивать главный полицмейстер столицы», — произнес он, заговорчески понизив голос, а затем еще тише добавил. «Я не мог сказать тебе раньше, но в ту ночь погибла не одна девушка. Более подробно тебе расскажут в кабинете». Мое сердце зашлось галопом. Я даже рот приоткрыла. Неужели дело приобретает такой крутой поворот? А я ведь так и думала! Должен был быть весомый мотив, чтобы оборвать так рано жизнь обычной, ничем не примечательной девушки. Юлия, та самая несчастная молодая особа, работала в том же ресторане, что и я. Только в ее обязанности входило мытье посуды, тогда как в мои — принимать и разносить заказы. Она снимала комнату у местной портнихи, семьи у нее не было. После работы она кормила бездомных кошек и помогала разносить заказы хозяйки, у которой жила. За 1/2 года работы в «Красном бархате» мы не смогли толком подружиться, в отличие от той же Оливии, что стала мне первой и настоящей подругой, хоть я и продолжала скрывать от нее свою настоящую личность. После случившегося с Юлией я все гадала, почему же так произошло, что мы не стали подругами? Возможно, дело в возрасте, ведь я была старше на 5 лет, а вот Оливия всего на 2 года. Они-то как раз и нашли контакт и часто во время работы обменивались шутками и мелкими поручениями. Нет, я не ревновала подругу, даже не замечала ранее их общения. Вопрос отношений нашей троицы начал меня мучить только сейчас. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы стала относиться к ней иначе. Возможно, нашла бы способ подружиться и узнать получше. Кстати, в ночь происшествия я захотела помочь Юлии и, захватив оставшийся мусор, потащила его на улицу следом за ней. В силу усталости я очень медленно, а потому упустила такое драгоценное время, которое позволило убийце забрать жизнь невинной девушки. Когда я очутилась на улице, Юлия уже лежала на грязном сыром асфальте без жизни, без дыхания, без магии. Именно после той ночи во мне проснулось страшное, непреодолимое желание достигнуть своей цели и служить на благо простых людей, а пока что найти убийцу несостоявшейся подруги. Странно и необъяснимо, но сейчас я считала ее своей самой что ни на есть подругой, за которую просто обязана заступиться, хоть ей это уже было и не нужно. Тем не менее, у меня на этот счет имелось другое мнение. «Только прошу тебя, будь сдержаннее», — вывел из дум Борис, на что я захлопала глазками и еще более задумчиво уставилась на него. «А кто у нас сейчас главный полицмейстер?» «Кристина Пшевич!» — раздался резкий голос из открывшейся двери в холл. «Я!» — откликнулась моментально и подскочила с места, как и Борис. «Пройдемте-с!» Я последовала за мужчиной в форме, прошла большой кабинет, в котором находилось сразу 8 рабочих столов, где со всех сторон что-то бурно обсуждали сотрудники отдела. Стоит отметить, что для них всех ежедневные мои визиты объяснялись тем, что я стала свидетелем одной наглой кражи, якобы произошедшей буквально на следующий день после убийства в нашем же ресторане. Поэтому к убийству я не могла иметь никакого отношения. Господин Ян Маруков, так звали нашего полицмейстера, объяснял мне, что если настоящая правда выйдет наружу, то жить не останется недолго. И потому строго-настрого запретил распространяться моей причастности к делу о смерти несчастной девушки. Оттого каждый раз я следовала в кабинет младшего городового, чьим помощником являлся мой друг Борис, а уже оттуда, через смежную дверь, в кабинет полицмейстера. Вот и сейчас мой путь прошел так же однообразно, как и всегда, с теми лишь изменениями, что сегодня в кабинете Марукова добродушного, по крайней мере, по отношению ко мне, но строгого, седовласого господина старой закалки, меня ожидал еще один мужчина, только молодой и более чинный. Я подняла глаза и сразу напряглась. Передо мной стоял высокий, хорошо сложенный молодой мужчина с умными глазами и выразительным лицом. «Слишком молодой», — подумала я. Выглядел всего лет на 6 старше меня. «В таком возрасте и уже такая должность? Хм, кто же за тобой стоит?» Я напрягла память, чтобы вспомнить, кто у нас в столице сейчас полицмейстер. Но, увы, она лишь подкинула воспоминания годовой давности, когда полицмейстера Меньшикова сняли с должности. Вдаваться в подробности, почему так произошло и кто занял его место, у меня не было возможности, так как все мое внимание тогда занимали предстоящие экзамены. «Приветствую вас, милейшая!» — обратился ко мне ласково господин Маруков, чуть улыбнувшись. Только глаза его совсем не улыбались, взгляд колол иголками. «Но не меня, а мужчину напротив. Доброго всем дня, если он добрый». Стерла я улыбку собеседника, так как она явно была ему не к лицу. «А что? Незачем меня пугать своим дружелюбием. Я девушка недоверчивая, не люблю, когда меня вводят в заблуждение». «Ваша прямота делает вам честь, Кристина. Только вот она вас и погубит же. Помяните мое слово, голубушка». Сделал он шаг вперед и предложил мне стул. «Да ладно вам. Давайте без угроз на сегодня», — сказала, и при этом лицо скорчило такое, будто лимон проглотила. От стула я не стала отказываться, тем более работа у меня такая, что иной раз и не присесть за весь день, поэтому надо пользоваться моментом. Присела, в сотый раз поправила свой передник, перекинула черную косу за спину и приготовилась внимательно слушать и запоминать. Мужчина с любопытством уставился на меня. Наша сценка его, конечно, позабавила, но было видно, что он тут не за этим. Господа полицмейстеры тоже присели, достали свои папочки, прошлись по ним взглядом. Маруков шумно выдохнул, второй же недовольно на него посмотрел. Поиграл желваками и чуть кашлянул в кулак, привлекая тем самым внимание своего старшего коллеги. «А!» — быстро спохватился господин Маруков, метнул глазами сначала на мужчину напротив, потом на меня. «Госпожа Пшевич! Позвольте представить вам господина Григория Волконского. Старший полицмейстер столицы прибыл сюда, чтобы самолично принять участие в расследовании дела, в котором вы замешаны. С этого дня, уважаемая, вы будете работать с ним. И... А вы?» Не дала я закончить Марукову. «Господин Ян Маруков будет заниматься другими делами. Поверьте, у него хватает работы». Вмешался господин, теперь уже известный как Григорий Волконский. Я хитро прищурила глаза. Хотелось как-то красноречиво ответить. Однако положение и воспитание не позволяло припираться. Да и вообще, с чего это я вдруг кинулась на защиту пожилого господина? Мы с ним всю-то неделю тесно общаемся, а я уже к нему со всей душой. «Кристина, за меня не беспокойтесь!» По-доброму спохватился Маруков, довольный моим вниманием. «Вы всегда можете обратиться ко мне, если того требует обстоятельства. Знайте, я на вашей стороне, так же, как и вы, желаю найти убийцу вашей подруги». «Знакомой», — поправила я, теребя руками передник. «Подругами мы никогда особо не были. Юля больше дружила с Оливией. Вы ее уже допрашивали. Светловолосая такая милая девушка. Я же, по нелепому стечению обстоятельств, оказалась тогда не в том месте, не в то время». Грустно подытожила я и опустила глаза. «Почему не в том месте и не в то время?» «М?» Отшатнулась от грустных дум и уставилась непонимающим взглядом в мужчину напротив. «Что, простите?» «Почему вы считаете, что оказались не в том месте и не в то время?» «Господин полицмейстер, вас зовут!» Раздалось сзади, и Маруков, откашлявшись и извинившись, поспешил удалиться. Но я даже не обратила на это внимания. Как и господин Волконский, взгляд которого прямо-таки оценивал меня. Если бы я была чуть пошустрее тогда, то пришла бы на помощь Юлии. Возможно, ее бы удалось спасти. Когда... Мой голос дрогнул. Когда она умирала, я не спеша тащила мешок с отходами. Я не торопилась, потому что хотела таким образом скоротать время. «Вас мучает чувство вины», — правильно понял он. «Да, верно. Именно поэтому я хочу помочь раскрыть дело». «Но вы же уже не раз сами признавали, что ваши показания бесполезны, так как ничего полезного вы не запомнили. Только то, что убийца был один», — напирал мужчина. Я сжала зубы. Резал по-живому. «Как можно быть таким жестоким? А если я разревусь сейчас, он что с этим делать будет? Эти столичные мужчины совсем бесчувственные». Тут же вспомнили слова профессора Сваровского, который всегда говорил, что переход на боевой факультет сравним с гибелью на благо процветания государства. «Все мы ему служим, но только выпускники боевого факультета навсегда остаются под властью и надзором государства, ибо их готовят для того, чтобы те незамедлительно явились по требованию и, если надо, отдали свою жизнь на защиту страны или императора. Такова их участь и право. Подумай, Кристина, такой ли жизни себе хочешь?» Говорил тот каждый раз, когда я упрямо пихала ему в папку свое заявление о переводе с бытового на боевой факультет. Я часто проморгалась, возвращаясь в реальность. «Вы правы, толку от меня мало, но я все же попытаюсь быть полезной», заявила уже спокойно и чуть упрямо вскинула голову. «Если вы прибыли сюда, то не значит ли это, что у вас есть веская причина вмешаться? Возможно, есть новые факты?» Сказала. А сама застыла в ожидании, даже дыхание затаила, предвкушая, как на меня сейчас выльются новые подробности. Но мужчина не спешил делиться со мной информацией. Он еще раз взглянул в свою папку, потом снова на меня. По лицу явно было видно, что он о чем-то размышлял. «В вашем досье сказано, что вы прибыли из города Мнишск, что на северо-востоке страны, примерно полгода назад. Это так?» «Да», — все так же затаив дыхание, ответила я и сдула наконец-то непослушную прядь, которая снова вылезла из прически. «Приду, отрежу», — подумала я, не сводя глаз с господина Волконского. «Интересно», — еле слышно проговорил тот и снова уставился в папку. Воцарилась тишина. Лишь шелест переворачиваемых страниц той самой папки иногда нарушал ее. Я же негодовала в это время. Из чего он пристал к моей биографии? Неужели моя личность, как таковая, имеет больше интерес сейчас, чем найти реального преступника? Нигде я спрашиваю подробности, а? Борис сказал мне, что в ту ночь произошло сразу несколько убийств, где жертвами оказались девушки. Я уверена, что это не случайность. Еще больше меня тревожит, что я читала газеты, и никакой информации о других смертях там нет. «Что ж, на этом пока все», — подытожил полицмейстер и поднялся с места. Я последовала его примеру. Но вы, госпожа Пшевич, продолжайте в том же духе. То есть не привлекайте внимания и будьте осторожны». «И все?» Обреченно насупилась, отказываясь верить в то, что для меня больше ничего нет. «А!» На миг проблеск надежды зажегся в моих глазах. «Отныне я буду присматривать за вами вместо господина Яна. Теперь ваша безопасность находится под моей ответственностью. Так что я очень вас прошу, давайте без самодеятельности. Будьте благоразумны и цените свою жизнь», — с нажимом попросил он. «Хм, вот тебе на! Нашли няньку!» «Скажи мне, как так вышло, что ты убил пустышку?» Некрасиво скривив рот, произнес мужчина. На вид сложно было понять, сколько ему лет. Однако его тучный вид и седые жидкие волосы, а также морщинистая кожа лица, выдавали в нем мужчину почтенного возраста. «Простите, господин!» Стоя на одном колене, отвечал ему собеседник. «Я выполнил все условия сделки. Да и девушка по описанию подходила. Я слишком поздно понял, что она не так-то нам нужна». «Понял он! А что мне с этого?» Заверещал господин, расстроенный докладом своего собеседника. «Мало того, что из-за своего отпрыска мне пришлось поменять свои планы, так еще эта несостоявшаяся невестка крутится не там, где надо, и путает карты!» «Ты слишком сильно расстраиваешься из-за такого пустяка». Возникла вдруг в зале женщина. Подойдя к говорившему, она положила ему руку на плечо и стала нежно поглаживать по нему, желая успокоить разгоряченного мужчину. «Нужно просто снова прийти и забрать то, что нам причитается». «Ну, госпожа, ее семья пожелала расторгнуть сделку». «Это невозможно». Ее рука замерла, а голос зазвучал, как сталь. «Я вас понял», — наклонив голову, ответил человек, все еще стоявший, преклонив одно колено. Мужчина ушел, когда ему это позволили. В зале остались двое, кто величал себя господин и госпожа. «Тебе не кажется, что твоему сыну следовало жениться все же на другой девушке? Так и хлопот сейчас было бы меньше», — ответил мужчина с седыми волосами. Кажется, его настроение нельзя было улучшить, ибо дело было не в этом, а в характере в целом. «Он и твой сын тоже». Сделав глубокий вдох, женщина поспешила оставить мужчину и удалиться. «Если эта девчонка снова доставит хлопот, я лично отправлю ее к алтарю как можно быстрее», — бросила она напоследок. «Если она снова помешает моим планам, то я лично отберу у нее магию. И плевать мне на именитость ее рода!» — крикнул ей вдогонку мужчина. Но, кажется, его уже никто не слышал.